Гильгамеш. Томы. Глава 1. Можно ли мертвому видеть сияние солнца? Эпосы Гильгамеша. Таблица 8. Исполинская пощечина бронебойно-фугасного взрыва боднула фюзеляж и была так горяча, что обшивка лопнула, как перекачанный серозной жидкостью валдырь. Раскаленная клокочущая рана едко дымила испаряющейся жестью, оставляя за собой грязный след. Самолет взревел раненым зверем. Очередной алый цветок распустился под корпусом, отчего ребра жесткости хрустнули, а осколки бичом карающего бога прошлись по обшивке, оставляя сотни росчерков. Вся земля далеко внизу полыхала, словно яннома равнина. Небеса же освещало пламя тысяч огненных взрывов. Очередной залп отзвучал где-то неподалеку. Даже в антибликовой маске и противошумных наушниках глаза слепило, а уши резало свистом и грохотом. Маленький военный транспортник пчелой пробирался через рой осиных жал, ужом вертелся посреди озера хищных пираний. Терял чешую, но не сдавался, потому что внутри него неустанно стучало живое сердце, пилот военно-транспортной машины. Внутренности самолета охватил пожар. Стекла разлетелись по салону, как снежный ветер, терзая незакрытое лицо и кожу рук. Системы сбоили, но топливный бак оставался неповрежден. Иначе взрыв бы уже забрал душу, сопротивлявшуюся смерти внутри кучи рваного металла, чудом продолжавший лететь по воздуху. Он был давно готов к такой участи. Редкие пилоты погибают ниже пары километров над уровнем моря, и он не станет исключением. Вот только напоследок заберет с собой несколько вражеских жизней. Жизни тех, кто отнял всю его семью. Ради этого он и полетел на войну во второй раз. В последний раз. Руки пилота мертвой хваткой сжимают штурвал, мышцы каменеют от напряжения. Рывок вперед, и многотонная махина проваливается в дикой пике, нос самолета устремляется к земле, обшивка заходится глухим стоном от перегрузки. Левая рука сбрасывает рычаги управления тягой в малый газ, затем резким движением в полную отсечку топлива, гася работу двигателей, но правая уже активирует аварийный контур гидросистемы, чтобы в последние секунды удержать машину в боевом управлении. Закрылки сложены, спойлеры убраны, теперь это несущийся на жертву стальной сокол. Скорость неумолимо растет, стрелка на приборной доске ползет в красную зону. Алюминиевая обшивка заходится протяжным ревом, заклепки скрипят, корпус содрогается в вибрации, будто пытается вырваться из-под власти гравитации. В последний миг, максимальный наклон руля высоты вниз, отключение автопилота, и многотонный гигант, подчиняясь неумолимой воле пилота, устремляется в самое сердце вражеского укрепления. До земли еще далеко, но глаза не мигают, впереди только цель, впереди только пламя. Марк едва успел разглядеть, что его маршрут преградил столб белесого тумана, тянувшегося от земли, куда-то в стратосферу, как очередной залп на секунду выбил сознание из тела. В этот момент самолет влетел прямиком в мутную море и исчез, словно его никогда не существовало. Падающий самолет пытался разбудить пилота скрежетом изрешеченных сегментов. Земная твердь приближалась, но вязкий сон не выпускал дичи с цепких когтей. Визг сирены вонзился в мозг раскаленным прутом, и человек воспротивился давлению свинцовых век. Прошло едва ли больше секунды с момента провала в туманную неведь, но тренированные руки уже заиграли по тумблерам и регуляторам. Выпуск шасси и калибровка пикирующего тела возродили контроль ситуации, но до успешного приземления было еще далеко. Сетчатка отторгала свет и выдавала барахлящую картинку. Рвотные массы покрыли приборную панель, смешавшись с кровью из рассеченного лба. Развитая интуиция и выработанные за годы полетов рефлексы помогли откорректировать военный транспортник за мгновение до его превращения в самый дорогой в мире плуг. Жадная земля слезала ножки металлического скоробея и сыграла финальный аккорд в безумном полете. Глоток едкого дыма сдавил грудь, но подарил мотивацию скорее выбраться наружу. Пилот поспешно отодрал спину, прилипшую к креслу. Боль пока что проигрывала гонку бурлящим гормонам, и потому Марк со всей доступной скоростью поплелся по чадящему салону к выходу наружу. Выбитая дверь обнажила взлохмаченного и обгорелого мужчину, глаза которого сияли жаждой жизни. Упав на свежескошенный луг, Марк без сил уткнулся в дурманящую зелень, доверив ей свое лицо и душу. Проснувшись, любимец удачи глянул на покореженный остов самолета и подивился тому, что остался жив. Усилием воли он приподнял голову с теплой земли и сосредоточил гуляющий взор. Около него на покрытой мятликом дерновине готовится к полету жук-усач, растопырил жесткие элитры, начал трепетно выпрастывать тонкие слюдяные крылышки. Не отводя взгляда от красивого насекомого, Марк приподнялся и сел. Жук сразу загудел и, оттолкнув ножками плотный дерн, тяжело полетел вперед через душистое поле череды и медуницы. Перед мужчиной тихо волновалось травяное море. Молодая зелень разлилась на всю окрестную ширь. Бросив взгляд на самолет, Марк понял, что железная машина не подлежит ремонту. Жесткая посадка перебила шпангоут, хребет самолета. Мощное двухлонжерное крыло сумело принять на себя колоссальные нагрузки, не сломавшись, а вот элероны не выдержали, свисали с задней кромки, как сухие осенние листья. Турбовинтовые двигатели совершили большой покос, прежде чем лопасти разбил вдребезги удара почву, позади тянулись две длинные жнивы. Сами двигатели глубоко зарылись в грунт. Фюзеляж небесного жеребца все еще белел новой антикоррозионной эмалью, но это не придавало ему красоты. Напротив, вспученная обшивка выглядела, как раздутое брюхо мертвого кита, выброшенного жутким штормом на побережье, устланное морской травой. «Бедная пташка», — произнес Марк, сглатывая комок горьких слез. В теле самолета тихонько чадила обгорелая проводка. Языки пламени, лизавшие корпус к этому времени, уже исчезли. Левый бок разворотило взрывом, и почти все внутреннее убранство было покрыто вонючей копотью. Полчаса ушло на проверку систем связи и сбор вещей первой необходимости. Копошение в развороченном брюхе стального гиганта похоронило надежду на то, что он передаст мольбу о помощи собратьям. Радиосистемы, как и спутник, были фатально повреждены. Даже компас и тот сходил с ума, стрелка все время показывала разные направления. Приложив к глазам найденный в самолете бинокль, Марк принялся оглядывать округу. Там, куда указывал красный обтекатель на носу самолета, просматривалась еловая щетина. Однако вся остальная поверхность за пределами посадочного поля была словно выжжена до самого горизонта. Куда ни глянь, пустыня вечного оникса, пожирающего солнечный свет. Ни домов, ни деревьев, ни перспектив. Безжизненная пустошь на три из четырех сторон света будто вглядывалась в человека, отчего Марк невольно поежился. Мужчина уверенно зашагал к бору, решив, что еда, вода и безопасность сейчас стоят чуть дороже информации. Там, по крайней мере, он не будет как на открытой ладони. Раны ощутимо поистрепали его здоровье, и потому нужно было найти укрытие и все обдумать. Глава 2. Так мил ти ам ти и, уер бе янна, бета и тар, прикоснись к порогам, что там издревле, и вступи в Ианну, жилище Иштар, эпоса Гильгамеши, таблица и. Прямо перед входом в пролесок перед Марком возник самодельный знак, сколоченный из палок и досок, он благоухал терпкой смолью. Мужчина мгновение рассматривал его, но потом увидел надпись. «Марк, следуй указателям, остальное узнаешь позже». Интервалы, стиль, выравнивание – это был его собственный почерк. Он еще раз окинул взором то место, где сейчас находился. Интуиция шептала мужчине, что в ландшафте есть какая-то фальшь. Вот оно, тянувшееся все это время луговое разноцветие резко упиралось в дремучий еловый сухостой. Нагло растущая молодая зелень остановилась, как вкопанная перед высокой крапивой, пыльным вереском, бледными стволами иссохших от времени елей и сосен. Они были словно две армии перед боем. Старая, закаленная в боях и молодая, состоящая из новобранцев. Кажется, дай им шанс и они начнут врываться в стройные ряды друг друга, разрастаться, захватывать корнями позиций, питаясь плодородным соком почв, перекинули бы друг на друга свои ветви. Но будто сам Дамоклов меч спустился с небес и рассек затевавшийся конфликт. Все листья и стебли, все ветки и еловые иголки, все было аккуратно отсечено вместе стыка луга и леса, и ничего не упало с одной половины на другую. Будто стояли эти армии в невидимых клетках и испуганно смотрели друг на друга, боясь ступить и шага. Особо выделялась небольшая сосенка, филигранно рассеченная по вертикали, и нигде не видать ее второй половины, будто никогда ее и не было, и такое случилось со всем природным богатством этого странного, неправильного края. Загадок все прибавлялось, но решить их мгновенно было невозможно, а потому Марк встал на широкую тропу и побрел, провожаемый табличками и оглушительной тишиной. Идя по краю просеки, он едва мог удерживать хрупкую бдительность. Голова гудела, зрение работало плохо, мысль нехотя перекатывалась от нейрона к нейрону. Марк то и дело хватался за грудь, пытаясь отдышаться. Органы словно перевязали между собой колючей проволокой. Протяженное пустополье посреди леса уперлось в прочное асфальтовое полотно. Выцветшая разметка взлетно-посадочной полосы на секунду захватила его внимание, но искра интереса тут же погасла, сметенная очередным приступом боли. Марк продолжил тарить путь вдоль белесых линий, пока его глазам не открылся вид на тело аэродромного комплекса. От взлетно-посадочной артерии разбегались капилляры рулежных дорожек. Их периметр туго обтягивала сеть самодельных знаков. Арочный железобетон покрывал инженерно-технические внутренности, поднимаясь над макушками деревьев подобно грудине великана. Главный терминал, облупленный и обрушившийся на бок, напоминал старое сердце, пустое, в котором бьется лишь эхо авиационных воспоминаний. Рядом диспетчерская вышка, ее стеклянные окна потрескались, как старушечьи зубы. Ушами старых ослов свисали ржавые антенны, молчаливые свидетели долгих лет унылого запустения. Вблизи строение оказалось гораздо запущенней, чем виделось изначально. Мох разъерепенил бетонные блоки. Стены и крыша кое-где подернулись лишайником и шелком седой паутины. Ангар напоминал небритое лицо бродяги, бывшего когда-то светилом наук. Марк погладил рукой стену и осознал, что не только ангар, абсолютно все вокруг выглядело пыльным, забытым, придушенным. Массивные ворота были надежно заперты, но дверь для персонала после нехитрых манипуляций оказалась отворена. Марк решился зайти внутрь, чтобы уложить настрадавшееся тело в безопасный уголок. В помещении было относительно чисто, однако вместо самолетов там высились горы самых разных вещей. Разобранное оружие, станки, моторы, стальные листы, мастерские, ящики с инструментами, кучи корпусов каких-то самодельных малолитражек, фургонов, пепелацев, кабели толщиной с руку, разобранные генераторы, стойки шасси, рулевые колонки, обшарпанные шкафы с запчастями, бочки с маслами и многое другое. Видимость была на грани, и лишь тонкие спицы света, проникавшие сквозь одряхлевшую крышу, рассеивали сгущенную тьму. Марк направил фонарь на одну из машин и обомлел, увидев на боку имя Ириша. Это было имя его любимого самолета, с которым прошел огонь и воду. Как бы туго Марк не соображал, он сумел сопоставить необычные факты. Все происходящее в этом загадочном лесу посреди кристально-черного моря тесно связано с ним. Пошатываясь, он добрался до ангарного кабинета и, закрыв дверь, повалился спать. Глава 3. Улну Инкиду, Валитаты на Мтимкал Мкуту Удан, Маабниам, Дан Кутеу. То, верно, Энкиду, порождение степи во всей стране, рука его могуча, как из камня с небес, крепкие его руки. Эпоса Гильгамеши, таблица 2. Утро обрадовало Марка немного поутихшей болью, и потому он чувствовал себя лучше. События минувших часов стали проплывать перед внутренним взором, выстраиваясь в стройные ряды. Очевидно, что теперь нужно искать припасы и начать разбираться в ситуации. Нашарив под рукой фонарь, он нагляделся и обнаружил выключатель. Свет ободрил зрачки щедрой жменью фотонов, и посвежевшие глаза подсказали, что на месте сонного пристанища раньше кто-то довольно долго жил. Грамотно укомплектованная комната была обставлена со вкусом человека, привыкшего иметь все самое необходимое под рукой. Рабочее место устлано тетрадями для бухучета, дневниками, записками и чертежами, которые незнакомец бы принял за беспорядок. Однако Марк сразу ощутил себя на своем месте. Слева услужливо расположился кульман, на котором висел недоработанный чертеж какого-то болида. Рядом с ним лежал дневник под номером 7. Марк открыл его и уже не удивился, обнаружив свой собственный почерк. Там описывалось испытание устройства, позволяющего скользить по темному песку и, пролистав дневник до самого начала, он нашел приветственные строки. «Марк, ты попал в другой мир, иди в диспетчерскую вышку, там все ответы». Холодный страх напупырил кожу. Марк стоял, обдумывая новую информацию, водя глазами по столу в поисках зацепок. Сложно было проводить все эти так нужные параллели и осознавать информацию с раскалывающейся головой, но с древних времен не существовало лучшей мотивации, чем необходимость, а потому, напрягая ум и превозмогая ломоту в теле, Марк продолжал блуждать взором по столу и комнате. Этажерка справа была готова подать любые письменные принадлежности. Там же стояла непочатая консерва с чистой водой, которую Марк сразу же вскрыл и опрокинул во славу утоления кусачей жажды. Горло перестало соднить и, прокашлившись, Марк решил отправиться по наводке автора журнала. Внезапно в окно офиса пробилась когтистая чудовищная лапа, изборожденная серыми варикозными прожилиями. Мужчина закрылся руками, но его обдало брызгами звенящего стекла. Лапа начала беспорядочно шарить по столу, скидывая предметы и ломая рабочий стол, а в пасти ее владельца возбудился плотоядный клекот. Лапа резко исчезла, и на ее месте появилось мутновато-черное глазище и так напугало Марка, что он был не в силах отвести взгляд. Предательские ноги не хотели слушать мудрую голову, и еще одну длинную секунду мужчина потратил на созерцание хищного буркала. В следующее мгновение Марк сдетонировал в направлении двери. Ошалев от адреналина, до белых костяшек сжав банку и дневник, вылетел наружу и понесся к спасительному выходу из ангара, превратившегося в филиал ада. Забыв, как дышать, он олимпийским порывом преодолел расстояние до выхода и выскочил в объятия солнечного света. Обернувшись назад, он увидел, что в дверях застряла огромная гадина и тянула свою коршуничью пятерню, клацая пастью и облизывая ссохшиеся губы. Скелет абразины был тучен, при этом почти не имел мышц, и потому монстр не мог ни пролезть, ни проломить проем. Тонкие жилистые руки были увенчаны крюковатыми когтями. Из сизо-пепельная кожа в синюшных растяжках нелепо облегала толстокостный скелет, будто мутант купил ее на вырост. Антропоморфная тварь шипела, клокотала, но с каждой секундой силы покидали ее, словно лава, затухающий вулкан, и вот жуткая конечность безвольно опустилась вниз, а туша начала сползать, не в силах удержаться на ногах. Жуткая рожа все еще тянулась к Марку, но было видно, что монстр потратил последние силы на погоню и вряд ли сдвинется без посторонней помощи. «Выкуси, уродец!» – зачем-то выкрикнул Марк, истерически рассмеявшись, после чего со всей дури захлопнул дверь, припечатав злую морду. В его душе все перепуталось, все перевернулось, все пошло колесом. Он только недавно был в бою, и все было определено и понятно, так что же происходит? Монстр – настоящий, невыдуманный, чудесное выживание. А главное, зачем это все? Почему ему вообще нужно жить, когда у него ничего нет? От этих мыслей, от абсурда, творящегося в его судьбе, от не дающим сосредоточиться головокружений, он стал зарычал и заплакал, но плач тут же перешел в дикий, безудержный истерический смех. Смех сквозь слезы. Смех непонимания танцевал на его лице со слезами горя. Глава 4. Анаэрки Малка, Улилу и Уптему Адулу и Наабни и Бат. В дальний путь ходил, но устал и смирился, рассказ о трудах на камне высек. Эпоса Гильгамеши, таблица И. Пока Марк шел к диспетчерской вышке, прилив гормона сражений постепенно отступал. Он проклинал себя за непонятную рассеянность, которой никак не могло быть у военного пилота. Ну как он мог забыть табельное оружие в самолете, и почему рука даже не дернулась к бедру при появлении страшной лапы? Но это были штатные, дежурные мысли военного, а не человека. Марк скорее следил за потоком речи в голове, чем формировал его намеренно. Может, он так приложился головой, что превратился в дегенерата. Потрогав рукой затылок, он почувствовал, как пальцы ощутили теплое и липкое желе. Марк побелел от открывшейся правды. Затылочная кость была раздроблена, и небольшой фрагмент ее верхней части болтался на полоске кожи, словно крышка у банки, все еще зажатой в правой руке, а судя по ощущению, это было наименьшим поводом для беспокойства. Выругавшись про себя, Марк осознал, что дела его идут не просто хреново, а ужасно хреново, у него отсутствует часть черепа. Он не догадался осмотреть себя и носился все это время не просто с открытым переломом, а с открытым мозгом с насквозь пробитой головой. Не мудрено, что она так болела, но делать было нечего, и путь его по-прежнему лежал к диспетчерской вышке. Марк добрался до рубки, покрывая расстояние короткими перебежками, когда светило уже клонилось к закату. Больше ему не встретилось ни единой живой души, и как он не вслушивался монстров или хотя бы ежиков, он не услышал. А ведь ежики топают очень громко, их за сотню метров услышишь, неожиданно для себя вслух произнес мужчина. С удивлением он понял, что уже много дней не слышал свой спокойный голос, мягкий шоколадный баритон, который очень ценили в хоре кадетского училища. Принял же я как-то ежа за вора. Так, снова эти подарки черепно-мозговой травмы. Какие, к черту ежи, когда ты находишься в не пойми где. Поднявшись по лестнице, Марк с удовлетворением обнаружил отлично обставленную квартиру, где владелец дневников, вероятно, и проводил большую часть времени. Отметив, что пора бы выяснить степень своих ранений, Марк стянул одежду и, встав напротив зеркала, принялся ощупывать голову. Разглядев запекшуюся рану, он решил продолжить осмотр в душе. Теплая вода блаженно стекала вниз, унося за собой грязно-багровые тяготы пережитого дня. Голову он не мочил, но постарался отмыть лицо от копоти и грязи. Марк с удовлетворением заметил, что мелкие царапины уже затянулись младенчески розовым эпителием. «Еще одна странность», — подумал он, после чего обтерся и, переодевшись в чистое, занялся осмотром травмы. Пользуясь карманным и настенным зеркалами, он понял, что рана не загноилась. Наоборот, она выглядела так, словно была тщательно обработана и совсем не источала вонь, как ожидал Марк. Пользуясь набором первой медпомощи, он удалил оторванную часть и замотал голову бинтом. Мозг не чувствовал боли и потому перебинтовка прошла успешно. Было больно касаться лишь краев разрыва. Однако мигрень охватила его с новой силой. Как бы ему сейчас не хотелось отдохнуть, но необходимо заняться делом спасения своей жизни. Может, если он выживет, то сумеет еще отомстить. А кому? Да мало ли кому. Марк подошел к окну, оценивая обстановку, да так и замер, увидев на месте солнца черную дыру, втягивающую в глубину бездонного чрева пугливый свет. Это вызвало древние хтонические ужасы и окончательно убедило Марка в том, что он попал в другой мир. Но больше испугало то, что за лесом вокруг аэродромного комплекса, куда ни глянь, во все стороны тянулась бесконечная обгорелая земля. Даже определить ландшафт толком не выходило, потому что у черной земли было чудовищное светопоглощение. Под диваном нашлись обернутые промасленные в лосинице автоматы цинки патронов к нему, кое-какие полезные вещи и боеприпасы. Подумав о пути отхода, Марк понял, что башня – самое неудобное здание для подобных маневров, но решил остаться в ней на ночь, за которую планировал выяснить как можно больше обстоятельств. На лестницу он поставил простые растяжки на случай проникновения чудовищ. В металлических ящиках обнаружились искомые дневники, пронумерованные от 1 до 50. Выбрав для себя первый, Марк стал читать, и, чем больше перед глазами пробегало страниц, тем тяжелее виделась ему ситуация. Оказалось, клочок леса вместе с самолетом и Марком обновляется раз в четверть года, и у него есть от поры недель до 2 месяцев, чтобы выбраться отсюда, поскольку в ином случае его ждет неизбежная смерть. Кусок его родного мира вместе с самолетом переносится сюда, стыкуясь с другим куском, на котором расположен старый аэродром. Ни ангар, ни полосы, ни деревья рядом с ним не обновляются, все выглядит запущенным. Получалось, что все то поле, на котором сейчас покоился самолет, через 3 месяца сменится на такое же, каким было до момента вчерашнего падения. Сложно такое принять, особенно когда не знаешь природы этих явлений, а этого, как оказалось, не знал никто. Возможно, этот кусок пространства находился во временной петле и спустя 3 месяца откатывался ко дню падения самолета, а, возможно, могущественный демиург выполнял на своем демиуржьем компьютере команду копировать-вставить. Ответа не было, но факт того, что через 2 месяца обломки его любимой Ириши исчезнут, а в воздухе появится ее идентичная копия с копией его самого за штурвалом, был очевиден. Марк 5 упоминал, что поселиться на островке посреди черноты не выйдет. Каждый, кто пытался, обезумел. 5 Марк нашел своего обезумевшего предшественника, решившего, видимо, ждать какой-нибудь помощи. Большинство попаданцев сходили с ума через 2 недели, но если все же оставались живы, то могли протянуть еще примерно 2 месяца, однако исход был аналогичным. Почему были именно такие сроки, тоже оставалось загадкой. Все, кто не умирал в попытке перебраться через черноту, сходили с ума, и сменщики находили их шатающимися по комплексу в поисках пищи. Они нападали без раздумий и жаждали свежего мяса, словно зомби. Правда, умирали они, как обычные люди. Многие версии Марка пытались соорудить аппарат из обломков самолетов, на котором будет возможно уехать из этого проклятого места. Марк 7 даже обнаружил путь к спасению. Взяв бинокль, Марк посмотрел в указанное направление, помеченное на оконном стекле рубки. Вдалеке на краю видимости, можно было различить полоску зеленого леса. По расчетам предшественников, эта земля была гораздо шире их острова. В других сторонах была только чернь, хоть глаз выколи. Именно в тот зеленый край, названный Марком 7 оазисом, были устремлены усилия предыдущих попаданцев. Первый Марк сумел приземлить самолет без повреждений и потому попробовал поднять его в воздух, о чем и написал в своем журнале. Но уже второй Марк описал покрытый черной пылью остов самолета в нескольких десятках метров от начала владения обсидиана. Он провел серию экспериментов и понял, что причиной неудачи была черная крошка. Все, что покидает границы острова, скоро ломается, превращаясь в ту же однородную пыль. Его записи показались Марку особо любопытными, поскольку изобиловали экспериментальными подробностями. Первым делом я испытал влияние черной крошки на различные материалы. Взял несколько образцов: кусок стали, алюминия, керамическую пластину, деревянную рейку и полимерный контейнер. Оставил их на черном грунте. Сталь стекленеет не сразу, сначала поверхность тускнеет, приобретая характерный матовый оттенок. Затем, через полчаса, металл становится ломким, словно сотканным из сотен слоев слюды. Легкий нажим пальца, и поверхность рассыпается в мелкую пыль, но не исчезает. Остатки остаются на черной земле. Алюминий разрушается быстрее, буквально за четверть часа. На глазах появляются тонкие волокнистые структуры, после чего они легко размалываются в крошку. Дерево ведет себя иначе. Вместо немедленного разрушения оно медленно стекленеет и трескается изнутри. Как только структура теряет целостность, древесина осыпается трухой и та стекленеет аналогичным образом. Полимер оказался более стойким, за полчаса он сначала покрылся толстой мутной пленкой, после чего черный слой стал постепенно проникать внутрь. Но стоило дунуть, как пленка осыпалась, а под ней материал выглядел так, будто стал рыхлым, пористым, похожим на старую резину, однако все еще не развалился в черную труху. Следующим, что я хотел проверить, стало влияние обычной земли на саму крошку. Я зачерпнул немного черного крошева рукой и вынес ее на обычный участок. На первый взгляд ничего не изменилось, но через 30 минут крошка начала исчезать. Достаточно было легкого движения ладони, и остатки улетали в воздух, развеявшись на атомы. Не осталось даже следа. Даже в герметичном контейнере черная крошка, сколько бы я ее туда ни утрамбовал, испарялась, словно сон. Он оставался пустым и терял вес, равный весу крошки. Она будто полностью исчезала из нашей реальности. После этого я попробовал взять щепотку крошки, выйти на свой остров, удержать ее несколько секунд, а затем вернуться обратно. Результат удивил, крошка не разрушилась. Она все еще существовала, как будто ничто не происходило. Значит, процесс разложения обратим. Нужно лишь вернуть крошку на черную землю. Последним тестом стала проверка влияния экранирующих материалов. Взял несколько пластин, свинцовую, медную, углеродное волокно и простой пластик. На свинце чернота почти не закреплялась. За полчаса на поверхности остались лишь небольшие матовые пятна. Похоже, плотность атомного ядра играет роль в сопротивлении. Медь справлялась хуже, на ней образовывался темный осадок, который затем стекленел и крошился. Углеродное волокно повело себя интересней. Сопротивлялось влиянию черноты почти 35 минут без особых изменений, но сразу после разрушилось за минуту. Пластик же вел себя, как и на черной земле, мутнел, становился ломким, но не исчезал сразу. Зависимость простая. Чем выше атомный номер ядра материала, тем слабее эффект разложения. Итак, чернота стабильно разлагает незащищенные материалы, но хуже воздействует на плотные металлы, материалы с высокой прочностью, плотностью, твердостью, с высоким номером атомного ядра. Однако, возможны индивидуальные реакции, как с точки зрения картины распространения остекленений, так и с точки зрения динамики сопротивления различных материалов в черной пустыне. Попадая на обычную землю, она быстро денатурируется, но если вернуть ее вовремя, сохраняется. Что это значит? Эта субстанция не просто уничтожает, она реагирует с окружающей средой по четким законам. Значит, их можно понять, а значит, можно использовать. Сам он, шагнув на черноту, чуть не погиб от огромного количества афазий, начинивших его голову, о чем он писал следующим образом. Первое, что я испытал, дезориентацию абсолютного порядка. Когда ботинок коснулся черного грунта и голова пересекла границу территорий, мир сломался. Пространство исчезло. Тело осталось, но утратило систему координат, как и само понятие системы координат. Горизонта не существовало. Ни верха, ни низа, ни расстояний, ни форм, ни размеров. Казалось, если бы я шагнул вперед, то, возможно, оказался бы позади себя одновременно и в то же время чувствовал, что стоял в том месте вечность. Отключился слух. Исчезло осязание. Даже подошвы не чувствовали поверхность. Я сделал попытку сжать пальцы в кулак, но не нащупал руки и не смог вспомнить, что такое пальцы. Тогда же пропало зрение. Не в привычном смысле, я не ослеп, просто глазам больше нечего было фиксировать. Ни тьма, ни свет, ни формы. Мир исчез, хотя был обозрим. Я думаю, что мозг подстроился под жизнь на черноте так, как сумел. Чтобы адаптироваться, он просто удалил все, что перестало работать. Вверх, вниз, расстояние и прочие категории бытия не могли функционировать на черноте, не имели смысла. Я существовал. Но где, Как, зачем и сколько времени? Это длилось очень долго. Безграничная паника, казалось, затопила весь мой мир. Я не мог вдохнуть. Легкие расширялись, но воздуха не существовало, как не существовало и вдоха. Тошнота скрутила нутро, будто организм хотел вытолкнуть из себя сам факт моего присутствия. Больно было так, словно весь окружающий мир пытался забраться мне под череп. Повезло, что я упал назад, на спину, на зеленую траву. Сколько я пролежал, не помню, но местное светило клонилось к закату. И как только я открыл глаза, мир снова вспыхнул. Звук взорвался в ушах, воздух ударил в легкие. Свет резанул по глазам. Я сел, судорожно хватая ртом воздух. Голова гудела, мышцы дрожали, будто побывали в мясорубке. Самое страшное было позади. Вывод один. Чернота не просто разрушает. Она стирает саму возможность существовать в привычном человеку виде. И если задержаться там дольше, чем надо, возможно, возвращаться уже будет некому. Мое сознание до сих пор пронзают фантомные боли от чувства, что его не существует. Фатальных повреждений это не нанесло, но все 2 месяца Марку 2 снились кошмары, и он так и не решился переступить через черноту, предпочтя работать в пользу следующих поколений. Его эксперименты на черной пустоши сильно облегчили жизнь последующим попаданцам. Некоторые из Марков старались построить транспорт, который сумел бы довести их до границы с оазисом, и всякий раз эти попытки заканчивались неудачей. Некоторые долго не думали и просто пускали себе пулю в лоб. Страданий каждый из них перенес колоссально много, а потому такие случаи были довольно часты. Однако, за это время общими усилиями был создан целый комплекс по разбору, строительству и ремонту разного рода техники, который был размещен в ангаре. Решив дать себе отдохнуть, он перевел на стену впереди себя. Поначалу он не обратил на нее особого внимания, но в свете раскрывшейся информации, мужчина решил приглядеться к нему. Он заметил, что на висящей рядом пробковой доске блестят именные значки, ровно 32. Их собрат сейчас крепился на его обгорелой форме. Несмотря на то, что значки были похожи, на некоторых вместо привычной фразы «во имя Российской Федерации» было выгравировано «во имя русского доминиона», «во имя славянского арханата», «во имя патрициата». Мелких отличий тоже хватало. То символ голубя менялся на ястреба, то на ворона, то вообще исчезал, уступая место треугольнику с глазом. Марк задумался о множественности миров, и в эту догадку поразительно верно складывались все замеченные им странности. Марк 33 устало потер глаза, угорев от обилия информации, и прошелся к окну. Тело и душа требовали отдыха, а потому он воздел очи к небесам, но тут же поразился удивительно чуждой панораме. Звездный Саха полз по космическому полотну, то собираясь в причудливые многообразия, то создавая немыслимые звездовороты. Космос жил, делился и умирал, словно огромная чашка Петри. Марк отметил, что ему стало легче. Танец тьмы и света оказывал психотерапевтический эффект. Улегшись на мягкую кровать, Марк даже не заметил, как тревоги отступили, и он уснул пустым, но так нужным ему в этот момент сном. Глава 5. Анаути, Каспу Анаеру Уму Данну Умну. Подниму я руку, нарублю я кедра, вечное имя себе создам я. Эпоса Гильгамеши, таблица 2. Наутро Марк пошел к своему самолету, чтобы достать оттуда партию штурмового аэрозольного мобильного химически агрессивного транквилизатора, также известного как Шамхат, а вместе с этим прихватить другие нужные вещи. Поход был недолгим, и в самолете нашлись уцелевшие партии. Мужчина собрал огромный мешок и двинулся обратно к аэродрому. Если вчера его еще одолевали сомнения в реальности происходящего, то сегодня он окончательно принял свою судьбу и начал готовиться к прорыву наружу. Записи стоило изучить и проанализировать, образцы на складе испытать, найти расчеты расстояния до оазиса и все, что успели выяснить о нем предшественники. Становиться очередным бедолагой, от которого останется лишь пара дневников, он не собирался ни при каких обстоятельствах. Однако мысль о том, что предыдущие попаданцы подходили к делу с аналогичным настроем, заставило его нервно сглотнуть и задуматься. Спустя полдня приготовлений Марк изготовился для боя с монстром и уже стоял напротив места их последней встречи. Рывком откинув дверь в сторону, он был готов увидеть, как на него с жутким воем кинется мутант-каннибал. Марк наставил автомат на проход, но, к его удивлению, все оставалось на своих местах. Тело переростка не сдвинулось ни на сантиметр. Лишь слабое урчание говорило о том, что он еще жив. Марк взял пистолет с транквилизатором и выстрелил, но шприц не пробил толстую кожу. Однако последующие заряды Марк всадил по уязвимым местам, и чудовище стихло. Проверять руками, заснул ли монстр, Марк благоразумно не стал и вместо этого ткнул его штык-ножом, зафиксированным на длинной палке, после чего, убедившись, что тот не реагирует на боль, подошел ближе. Бестия выглядела еще хуже, чем вчера. Видимо, на тот рывок тварь потратила остаток сил. Голова бессильно запрокинулась на бочкообразную грудь. Кое-где просматривались ребра. Марк перевязал доходягу, чем только мог, надежно зафиксировав его в положении спеленованной куклы, после чего врубил свет в ангаре и принялся осматривать имущество. Кое-где виднелся завал из коробок, оставленный действиями чудовища, и там же Марк обнаружил логово, в котором смердело гнилью и перебродившей кровью. Огромные кучи разорванных зубами банок из-под чечевицы, бобов и тушенки показывали, сколь много умял этот зубоскал за то время, пока находился внутри. Только навскидку их было не меньше десятка тысяч. В том же месте высились дурно пахнущие горы, последствия безостановочного акта дефекации. Казалось, тварь лишь жевала консервы и гадила, не думая больше ни о чем. На своем самолете Марк часто возил провиант для военных частей, как, впрочем, и в этот раз. Правда, большую часть содержимого авиаконтейнеров разнесло взрывом. Видимо, не так уж монстр глуп, когда речь идет о еде. Завал нужно было разгрести, и для этого Марк использовал погрузчик одного из предшественников, стоявший неподалеку. Через час у него появился доступ ко всем зонам складской части. С монстром надо было что-то решать, но убивать его Марку не хотелось. «Пусть помучается за то, что напугал меня, отомщу хотя бы этой гадине, раз других претендентов не наблюдается», — решил он и уверенно отворил врата. Сев в кресло погрузчика, Марк подцепил бессознательную тушу и поехал к черноте. Дорожный грунт оказался довольно ровным, и потому погрузчик добрался до границы уже через 10 минут. Марк решил лично увидеть эффект черноты, описанный Марком 2. Встав так, чтобы висящий на вилах погрузчика зверь оказался в зоне отчуждения, но сам транспорт при этом находился на привычной земле, Марк прождал 5 минут, полагая, что монстр уже никогда не проснется. Но вдруг глаза выродка расширились. Однако вместо того, чтобы корчиться в муках от потери ориентации, тот жалобно взвыл. Мгновением позже он понюхал воздух и уверенно повернул голову в сторону Марка. Тот изумленно сидел на своем месте и видел, что хотя чернота и действовала на уродца как пытка, инстинкт поиска пищи работал гораздо лучше. Просидев так еще полчаса, Марк заметил, что на вилах погрузчика образовался темно-матовый налет. Чудище все еще хрипело и даже предприняло попытку вырваться, но не умирало. В записках прошлых Марков говорилось, что лучше всего деструктивным силам черноты сопротивляются экранирующие прочные материалы, такие как алюминий, свинец, платина или вольфрам. А потому Марк, ожидавший, что тварь откинет копыта в первые же секунды, был крайне впечатлен новым открытием. Он решил отбуксировать монстра обратно и посадить в клетку, если оно снова понадобится для экспериментов. В таком состоянии мутант точно никуда не сбежит. Остаток дня Марк читал отчеты попаданцев и видел, что те пытались построить транспорт, который бы довез их через черноту на автопилоте. Все же мнение, что на черноте нельзя контролировать свое тело, было крайне устойчивым и не раз проверенным. Но каждый раз проекты сводились либо к тому, что аппарат был слишком сложным, и все тонкие структуры перегорали и разрушались, не достигнув желаемой цели, либо были слишком громоздкими и без должного управления сходили с маршрута раньше срока. Летающий транспорт вел себя аналогично. У парапланов отказывали двигатели, топливо теряло реактивные свойства, шины изнашивались, оси смещались, и многое-многое другое. Одним словом, даже если транспорт казался идеальным для поездок по черной крошке, что-нибудь обязательно шло не по плану, и до конечной цели никто так и не добрался. По крайней мере, о таких не было ничего известно. Решив, что на сегодня хватит, Марк усыпил мутанта парой патронов и отправился спать. Глава 6. Анаикалли, Имуамру. Я вошел на корабль, засмолил его двери. Эпоса Гильгамеша, таблица X. На следующее утро он пробудился и, вспомнив предыдущий день, мгновенно покрылся холодным потом. Какого черта он вообще поехал на черноту с этим уродом? Он же мог погибнуть от множества случайностей. А что, если бы монстр перевалил погрузчик на черноту? А если бы погрузчик сломался? А если бы веревки не выдержали, и пробудившийся здоровяк убил бы глупого человека? Таких, если было великое множество, и Марк осознал, что отбитая голова напрочь лишила его самосохранения и здравых суждений. Сейчас он помнил обо всем, словно был пьян и творил несусветную дикость в порыве безумных эмоций, но вчера ему казалось, что он, наоборот, придумал очень умное решение своих проблем. Да надо было сразу пристрелить тварь, чтобы предотвратить любую угрозу с ее стороны. О чем он только думал. Схватив автомат и побежав вниз по лестнице, Марк по пути еще раз ощупал голову. Кровь не текла, и вроде жить было можно. Остановившись, Марк решил для себя, что ему не стоит снова поддаваться эмоциям. Видимо, ранение сделало его рабом настроений, и потому даже текущий порыв выбить мозги мутанту, встреченный волной внутреннего одобрения, может быть продиктован травмой черепа, а не рассудком. Обдумав ситуацию еще раз, Марк осознал, что у него капитально деформировалась затылочная зона мозга, и это вызывает абсцессии, перепады настроения, периодическую потерю здравого смысла, которую он не может ощутить и даже понять, когда она наступает. У него скачет настроение, болит голова, и самое ужасное, что он никак не может себе помочь. Даже если бы он вез на борт лучшую нейрохирургическую лабораторию, доктора не смогли бы гарантировать ему стабильность психики после восстановления. Повреждения мозга слишком непредсказуемы и чреваты последствиями на всю оставшуюся жизнь. Но как же в этот момент он хотел просто застрелить монстра? Навязчивый импульс затмевал не только все другие желания и естественные потребности, но и пытался оборвать внутренний диалог. Поведенческие альтернативы упорно отрицались сознанием, и весь его мир сузился до понятного и казавшегося единственно возможным решения. Усилием воли взбешенный обладатель отбитой головы сел и постарался взять себя в руки. Перебарывая желание выскочить и убить монстра, он продавливал каждый шаг через пелену забвения, поднимаясь наверх по ступеням вышки. Добравшись до графина, он выпил его в один присест, после чего сунул свою разгоряченную голову в таз с ледяной водой, надеясь хоть на секунду уменьшить эффект. Потребовалось немало силы внутренней борьбы, прежде чем к Марку начали возвращаться рассудок. Придя в ясный разум и снова ненадолго вернув способность рассуждать здраво, Марк принялся читать дневники и резюмировать полученный опыт. Он был первым среди всех прочих коллег по несчастью, кому довелось встретиться с таким чудовищем. Но откуда мог взяться этот мутант? Может, пришел из оазиса? Вряд ли. И как он вообще очутился внутри ангара? Стоп, а как он вообще туда протиснулся, если не мог вылезти наружу? Следов проникновения на двери не было, ворота тоже давно не открывались. Неужели? Яркая догадка булавочной иглой пронзила сознание. Черные глаза, да где же это? Он брал дневники один за другим и пролистывал, отыскивая нужный момент. Ага, Марк 5, он написывал предшественника как безумную черноглазую копию. Четвертый Марк имел такие же глаза, как и антропоморфная тварь. Но что, если бы обратившийся Марк продолжал бы жить, обнаружив источник пищи? Получается, Марк начал тяжело дышать, огромная зверюга в ангаре, это измененный человек, и моя предыдущая версия, Марк 32. Ужасный пазл, наконец, сложился. От пережитого за последние дни стресса и сотрясения мозга Марк упал на четвереньки, и его вырвало, а глаза заволокли слезы. Грудь сдавила в приступе немого крика, и он забился в эпилептическом припадке. Придя в себя, Марк обнаружил, что лежит щекой в луже собственных слез. Поднялся, умыл лицо водой и сел в кресло. Выпив баклажку воды, он задумался. Он видел эпилептиков с детства, проведенного в медсанчасти, где работала его мать. Так как маленького Марка нельзя было оставить одного, он помогал ей ухаживать за больными и не раз наблюдал, как люди гнутся, падают, разбивают носы и головы о кафель, раскрашивая его популярным в стенах больницы оттенком красного. Несмотря ни на что, он любил это время, и потому сразу определил у себя посттравматическую эпилепсию. «Теперь в небо мне путь заказан во всех смыслах», посмеиваясь, пролепетал он одними губами. Но вспомнив слова матери о том, что хандра губит быстрее, чем самый страшный синдром, Марк собрал волю в кулак и, взяв чистый дневник, написал на нем гордое число 33, номер, на котором цикл страданий должен прекратиться. Неважно, почему он оказался тут, неважно, для каких целей устроен этот мир, он сумеет показать, что вместо его сердца стучит пылающий квазар, и силой своих знаний он разорвет порочный круг. Воодушевленный и уверенный, он стал набрасывать план дальнейших действий, описывая злоключения последних дней. Перво-наперво следовало сварить подходящую клетку для Голиафа. Марка 32 он назвал именем легендарного древнего силача. Пускай он не выглядит таковым сейчас, но станет сильнее. Именно Голиаф занимал в задумке Марка ключевое место, и, если тот так и останется слабаком, ничего не получится. Далее начались напряженные рабочие дни, в которые Марк набрасывал чертеж транспортного средства, вывозил из своего самолета провизию, обыскивал здания аэродрома в поисках полезных материалов. Денно и ночно он работал, не щадя сил. Голиаф тоже не щадил сил, но лишь потому, что денно и ночно проглатывал доставленную карту пищу. Марк видел, как мутант хорошеет на глазах, и чем больше тот ел, тем чаще бросал на Марка алчущие взгляды, от которых даже после столь долгого знакомства кожа покрывалась табуном мурашек. Марк видел, как мышцы Голиаф наливаются силой, и понимал, что если так пойдет, здоровяк сумеет выбраться из оков, а потому навешивал на него все новые кандалы. Дошло до того, что Марк сварил огромные оковы из высокоуглеродистой стали и нацепил их поверх всего, что уже было намотано на руки и ноги. Иначе он не уснет, зная, что под боком у него здравствует почти 2 центнера безудержной мощи. Так плыли дни, и чем ближе Марк подбирался к началу второго месяца, тем сильнее болела голова, тем ярче были эпилептические вспышки. Он исхудал, осунулся и, казалось, старел по часам, но пока он дышал, пока билось его могучее сердце, он чувствовал, что продолжит гонку со временем. Так он и жил, пока в один момент не осознал, что готов. Полностью экранированные сани стояли по направлению к оазису. В качестве двигателя был запряжен впервые освобожденный от оков монстр, но руки были по-прежнему прицеплены к телу, чтобы дело ненароком не пошло на смарку. Его могучее тело разбухло от мускулов, вернув владельцу былую форму, а потому 2,5 метра силы смогут без труда протащить салазки через весь маршрут. К передним бортам саней были приварены плавники, которые входили в черный грунт на десяток сантиметров, фиксируя положение саней в направлении оазиса. Они предназначались для обеспечения заданного вектора на первые полчаса пути, после чего крепление должно было распасться в пыль, как первая ступень ракетоносителя. Если оставить их надольше, то велик риск слишком сильно отклониться с маршрута или даже проехать мимо зелени. Все же выставить идеальный угол и предотвратить возможные микросмещения с таким безумным двигателем было невозможно. Чтобы у Голиафа была мотивация двигаться вперед, перед ним будет зафиксирован шмат сочного мяса. Вид еды отбивает у монстра все остальные мотивы. Эксперименты показали, что продукты распадаются уже через 45 минут нахождения на черноте, поэтому они будут выполнять роль второй ступени ракетоносителя их маленького корабля. Когда Голиаф увидит, что стимул в виде еды распался в стеклянную крошку, возвращаться будет уже бессмысленно. Перед ним будут лесные просторы, где он сможет избавиться от черноземельного дискомфорта. Даже если они сильно собьются с пути, интеллекта твари должно быть достаточно, чтобы продолжать движение. Сомневаться, что Голиаф не повернет назад, можно было почти наверняка. Марк проверил рюкзак, оружие, оставил подробные заметки о своих действиях в диспетчерской башне, облил карету отвратной смесью дизельного дегтя, которую ненавидел Голиаф, и, надеясь на верность своих расчетов и экспериментов, скрылся за толстой дверью капсулы на лыжах. Все было готово, и вскоре Голиаф пробудится. Марк принял обезболивающее, надеясь, что это хотя бы немного избавит его от предстоящих страданий, и приготовился к удару. Все было готово, и Голиаф пробудился. Капсулу тряхнуло и потянуло вперед, и Марк сразу погрузился в шизофренно-психоделическое безумие. Все было хуже, чем при падении самолета. Отказала вся сенсорика и способность мыслить. Он потерял ощущение времени и стал частью кошмаров и галлюцинаций. Память исчезла, и, витая в мире мучений, Марк не мог не вспомнить, кто он, не понять, что происходит, не сосредоточиться на чем-либо. Триллионы синапсов в его мозгу беспорядочно цеплялись друг за друга, порождая хаос в горячих нервах. Марк утратил все, включая возможность прекратить кошмары смертью, став противоположностью всем упорядоченным структурам. Он был поглощен и переварен безвременем. Спустя миллиарды лет Марк впервые увидел свет. Вернее, свет, наконец, прошел через его зрительные центры, как полагается, а не остался биться в лунке хрусталика. Вязкая среда уступила место невесомой текучести, и Марк постепенно начал приходить в себя. Выжил. Пронеслось в его сознании триумфальное пение ангелов. Он аккуратно сел и прислушался. Марк не слышал звуков изнутри металлической плаценты, но понял, что корабль достиг безопасной суши. Отважный черноход вскрыл дверь своей каюты, и ослепительная зелень ворвалась в лицо светлым потоком. «Он здесь!» Счастливая улыбка озарила измученное лицо человека, пересекшего океан боли. «Да, он смог! Он сделал это!» Плечи распрямились, ребра до хруста вобрали в себя пахнущий полынью ветер. Гордо вскинув голову, он встал, открыв себя миру. Он переборол себя, свой страх, свою боль. Он сумел то, чего никто не смог до него. На глаза наворачивались счастливые слезы. Он достиг оазиса. Однако радость продлилась недолго, сменившись ужасом осознания ситуации. Куда подевался чертов мутант? С упавшим сердцем подумал мужчина и принялся медленно оглядываться по сторонам. Глава 7. Езума на Атти, Камауму Анаудрига Маэмти Мэйлит. Иду я путем, где еще не ходил я, дорогой, которую весь край мой не знает. Эпоса Гильгамеши, таблица 2. Мутант пропал, оставив после себя гору искореженного металла. Повсюду олела кровь, и, присмотревшись, Марк увидел в ней обломки зубов. В то, что Голиаф сумел раскусить жестко закрепленные оглобли, верилось с трудом, но факт был налицо. При этом измятых оков и смирительных цепей, оплетавших торс бестии, мужчина не обнаружил. Выходило, что монстр смог оторвать себя от салазок и сразу пустился в бега. Разумный ход, наверняка, если бы он мог, то и руки себе перегрыз, но до них он не дотянулся. Судя по цвету крови, монстру удалось освободиться не так давно. В чащу вел темно-алый след. Благоразумно двинувшись в противоположную от кровавой дорожки сторону, Марк стал пробираться через еловый бурелом. Повезло еще, что чудовище не раскроило кокон беззащитного человека. Тогда судьба была бы предрешена. Чуть успокоившись, Марк вколол себе боевой анальгетик, без которого уже не мог нормально соображать, но до темноты решил отыскать себе временное укрытие. После аварии ему становилось хуже с каждым днем. Боль острая, как игла, но иногда тупая, как огромная опухоль, постоянно давила ему на мозги. Однажды он, пробуя перетерпеть адские муки, чуть не потерял сознание от шока, однако сейчас боль полыхала так сильно, что даже под лошадиной дозой китаролака каждый шаг отдавался ударом внутри черепного молота. Нужно было найти людей, а лучше помощь, потому что, не ровен час, как весь его мир сузится до одной лишь пульсирующей головы. Солнце клонилось к закату, когда Марк неожиданно вышел в город. Подивившись, как половина древнего дерева приставлена к половине фонарного столба, и резкой смене территории леса на городской центр, он отошел назад и начал наблюдать. Город безмолвствовал. Многого разглядеть не удалось, потому что прямо перед носом возвышались несколько высоток мегаполиса. Но по выгоревшим из-за пожаров этажам и зияющим провалам выбитых окон Марк определил, что здание пережило серьезную бойню. Кое-где были видны багровые натеки. Скорее всего, город за ним будет выглядеть не лучше, подумал он, выходя из укрытия. Несколько перебежек и мужчина достиг угла здания, прикрытого скучившимися автомобилями. Выглянув из-под днища пикапа с высокой посадкой, Марк обомлел от ужаса. Вся площадь была черной от кровавых пятен. Несколько разорванных детских колясок сиротливо разбросало по асфальту, и от осознания произошедшей мясорубки к горлу подкатил тошнотворный ком. Из-за того, что ветра до сих пор не было, запах не ощущался, но Марк понимал, что стоит ему подойти ближе, и сдержать позывы он будет не в состоянии. Утробный клёкот уничтожил городскую тишь, резонируя от стен многочисленных зданий, и показалось, даже воздух пришел в движение. Мелко задрожала бетонная крошка, пахнула смрадом, но Марк, уже не обращая внимания на запах, рванул прочь от источника звука. Он бежал между оставленными на проспекте иномарками и, казалось, клёкот начал раздаваться со всех сторон. Множество глоток подхватили иерихонский вой, и город, словно огромный восставший мертвец, погнался за живым и вкусным человеком. Заголосили потревоженные сигналки машин, зазвенели бьющиеся стекла, топот неисчислимых ног все приближался. Марк понимал, что если его догонят эти твари, у него не будет и шанса на победу. Увидев знак дорожных работ, он, что есть мочи, побежал к нему, перепрыгивая через ограждение и обглоданные костяки людей. Впереди замаячил открытый люк. Марк, чувствуя голодное дыхание смерти, на ходу стянул рюкзак и рыбкой сиганул вниз, погасив удар туго набитым вещмешком. Сразу после этого он почувствовал, как просвет накрыло массой живых мертвецов. Тварь, занявшая тело молодой женщины, первой упала рядом с Марком, со смачным хрустом переломав обе ноги, но, учуяв жертву, сразу потянула к нему пальцы, на которых еще виднелись остатки маникюра. Ворох кишок тянулся за ней, словно моток пыльных веревок. Кислой гнилью пахнуло из разорванного когтями чрева. Она была беременна, и из нее выгрызли живого ребенка. Пронеслась в голове Марка ужасающая мысль, и злость на этих чудовищ начала затапливать его сознание. Но терять время было нельзя, и человек юркнул в открытый жолоб. Изо всех сил перебирая отбитыми руками, он пополз по ручью застоялого дерьма, до зубной крошки, сжимая челюсти. Из трубы по стене вылетела крыса, и Марк был готов поклясться, что она была размером со взрослого пуделя. Крыса быстро скользнула во второй жолоб и на мгновение отвлекла свалившихся в люк мертвяков своим писком. «Господи Иисусе, меня сейчас вырвет», — успел подумать Марк, после чего трубу огласил вывороченный желудок. Голова закружилась от нехватки воздуха. Тут же одна из тварей навелась на звук и заглянула в трубу, в которой был Марк, после чего все, кто был в колодце, толкаясь и урча сплошной шевелящейся массой, поползли следом. Глаза жгло от нечистот, уши резало от какофонии мертвецкого хора, и Марка тошнило от каждого вдоха, но могучий кортизоловый порыв даровал ему небывалую выносливость. Марк даже расхохотался от ударившего в кровь буйства гормонов, но его смех лишь раззадорил толпу голодных тварей, которые наперегонки карабкались за столь желанной добычей. Психика маленького человека не давала ему отчаяться и заставляла его смеяться в глаза ужасу, чтобы затопить в непрошибаемой безумной радости любые ростки отчаяния, паники или страха. В это же время он услышал, как где-то сверху словно заработал экскаватор. Чья-то лапа выдернула шмат асфальта вместе с люком, будто открыла бутылку с шампанским. На такое не был способен даже Голиаф, промелькнула в голове Марка ошпаренная мысль, но тут же была сметена очередным грохотом. Кто-то начал большие раскопки, и гадать, что было их целью, не приходилось. Поэтому Марк еще усерднее заработал ногами. Первоначальный порыв сошел на нет. Сколько времени прошло, Марку было неизвестно, но с каждым метром ему становилось хуже. Метан беспощадно отравлял разум, отчего порой он терял сознание, но разбуженный приближающимся гомоном позади себя, Марк продолжал тарить зловонный путь. Порой Марк просыпался, снова разбуженный урчанием, и забывал, где он находится. Ему казалось, что вот он спит в своей мягкой постели в теплой кирпичной новостройке, и вдруг вся она наполняется гнилостным сырым запахом, покрывается тиной, гаснет свет и его охватывает липкая тьма. После чего он осознавал, что все еще в другом мире, и лежит в пропитанной жидкой отравой одежде под 3 метрами бетона, подгоняемый толпой жутких мертвецов, желающих съесть его даже в таком отвратительном виде. Порой Марку казалось, что он сидит в кабине своего самолета и расслабленно парит по облачному пуху, поднимаясь все выше в небесную синь, но в очередной раз возвращаясь к реальности, он видел, что все еще ползет по бесконечной трубе. Марку стало казаться, что лучше бы он умер на месте, чем задыхался в этой забытой богом канализации, но изредка посещавшая его мысли ясность, говорила продолжать жить, и он, повинуясь ее воле, двигался вперед. А порой ему казалось, что само прояснение рассудка было лишь видением, и все происходящее – жуткая предсмертная галлюцинация. Скоро он будет настигнут толпой пожирателей и канет в безвременье, не прожив на свободе и половины дня. Он с наслаждением вспоминал дни, проведенные на зеленом островке посреди моря осколков черного стекла. Там хотя бы нормально пахло. Не так уж и плохой казалась судьба Марка 7, решившего спокойно прожить отведенные ему пару месяцев, не покидая остров. Хотя если Марк умрет сейчас, то все усилия его предков и все совпадения, которые позволяли ему выживать, пропадут зря, а этого он никак не мог допустить. Однако не все так плохо, подумал Марк, поняв, что один плюс в его положении все-таки есть. Отравленный мозг совершенно не чувствовал головную боль. Внезапно Марк свалился на каменистый пол, поросший пещерным мхом. Он мигом пришел в себя, глотнув промокший пещерный воздух, самый вкусный воздух в его жизни. Очистив фонарь от грязи, он рассек лучом тьму. Если бы сознание не было столь мутным, Марк бы удивился, обнаружив себя в пещере. Она была прямой и узкой, тянулась куда-то в неизвестность. Под ногами захрустели мелкие сталагмиты, и где-то рядом упала крупная капля. Шатаясь, он посмотрел на место, откуда вылез. Перед ним в разрезе предстали все подземные коммуникации. Сточная труба, электрокабели, Бетон, словно сосуды, нервы и мышцы толстой руки мегаполиса были отсечены. Марк сообразил, что сработала та же логика соединения кусков из разных миров, которую он уже не раз наблюдал в этом мире. Словно кто-то собирает пазлы из кусочков разных миров, стараясь найти похожие наземные и подземные структуры. Тут по принципу подобия он соединил канализационную трубу и пещеру.